Глава 23. От 1 до 10. Насколько тянет ваша смерть? Спасибо за внимание. Не было ли безрассудством с моей стороны спешить к богам столь переменчивой натуры? Да перестаньте. Критиковать задним числом собственные решения не в моем характере. Я и без этого прекрасно обхожусь. Правда, мои воспоминания о Палике немного туманны. Если не ошибаюсь, боги-гейзеры в Древней Сицилии частенько прятали у себя беглых рабов, что позволяло рассчитывать на их добрый нрав. Не исключено, что, заметив на своей территории бесцельно скитающихся и невнятно бормочущих полубогов, они приютили и их. Кроме того, я же все-таки Аполлон. Познакомиться с великим олимпийцем — честь для них. Тот факт, что время от времени гейзеры выбрасывают фонтаны кипящей воды высотой в несколько сотен футов, не мог помешать мне в стремлении обзавестись еще несколькими фанатами. В смысле, друзьями. Поляна открылась перед нами, как дверца духовки. Волна тепла прокатилась между деревьями и омыла мое лицо. Я почувствовал, как отворяются поры, впитывая влагу, которая могла бы помочь мне исправить ситуацию с угрями. Представшая нашим глазам сцена никак не могла иметь места на Лонг-Айленде в зимнюю пору. Сияющие после дождя лозы обвивали ветви деревьев, на лесной подстилке распускались тропические цветы, красный попугай сидел на банановом дереве, увешанном тяжелыми гроздьями. В центре полянки, расположившиеся восьмеркой, сырые грязевые котлы окружали два грязевых гейзера, обычные спаренные дырки в земле. Кратеры булькали и шипели, но в данный момент не плевались. Я решил принять это как доброе предзнаменование. Мэг захлюпала по грязи. «Здесь безопасно?» «Конечно нет. Нам нужно жертвоприношение. Может быть, твой пакетик с семенами?» Мэг шлепнула меня по руке. «Они волшебные. На крайний случай, когда вопрос будет стоять так, жизнь или смерть. А как насчет твоего укулеле?» «Играть на нем ты ведь все равно не собираешься?» «Человек чести никогда не отдаст свой укулеле!» Я гордо выпятил грудь. «Подожди-ка!» «Ты подала мне идею!» «А предложу-ка я богам гейзеров поэму!» «Это я еще могу! Поэма ведь музыка не считается!» Моя спутница нахмурилась. «Ну, не знаю. Не будь такой завистливой. Поэму для тебя я сочиню позже. Богам гейзеров мой дар определенно понравится». Я шагнул вперед, раскинул руки и начал импровизировать. «О, гейзер мой, гейзер, исторгнемся же вместе в полночную эту хмарь бродить по лесам, одиноко, как облако, ответа ища на вопрос, по ком звонит колокол. Веря, время пришло о том и о сём поболтать». Не хочу хвастаться, но получилось, по-моему, хорошо. Пусть даже я использовал несколько переработанных кусочков из моих прежних работ. В отличие от стрельбы из лука и музыки, мои поэтические навыки, похоже, ничуть не пострадали. Я посмотрел на Мэг с надеждой увидеть на ее лице отблески восхищения. Пора бы уже девчонке начать меня ценить. Вместо этого она вытаращилась, раскрыв рот и с ужасом в глазах. «Что?» — спросил я. «Не научилась ценить поэзию в школе? Это же был первый класс». Мэг кивнула в сторону гейзеров, и я понял, что она смотрит вовсе не на меня. «Что ж», — произнес скрипучий голос, «моё внимание ты привлёк». И действительно, один из палики парил над своим гейзером. Нижняя его половина представляла собой всего-навсего пар. От пояса и выше он был вдвое больше человека и имел мускулистые руки цвета вулканической грязи, белые как мел, глаза и волосы, напоминавшие пенку капучино, как будто он только что вымыл их шампунем и не стал ополаскивать. Мощную грудь облегала рубашка пола с логотипом, вышитыми на кармане деревьями. «О, великий Паликус! Мы молим тебя!» «Что это было?» — оборвал меня дух. «Ну, то, что ты сейчас произносил». «Поэзия?» — сказал я. Для тебя? Он поскреб свой грязно-серый подбородок. Нет, это не поэзия. Невероятно. Неужели не осталось никого, кто мог бы оценить красоту языка? Мой добрый дух, поэзия — это не обязательно рифма. Я говорю не о рифме. Я говорю о месседже. Мы проводим много маркетинговых исследований, и твое предложение для нашей компании не покатит. Вот песня Оскара Майера Винера — это поэзия. Рекламе 50 лет, а люди до сих пор ее поют. Как думаешь, ты можешь дать нам что-то подобное? Я посмотрел на Мэг. Убедиться, что это все происходит наяву, а не мерещится мне. Потом повернулся к духу Гейзера. «Слушай, я бог поэзии уже 4000 лет, и уж кому как не мне отличать хорошую поэзию?» Паликос помахал руками. «Давай сначала. Я пробегусь по нашему ролику, и, может быть, ты что-то посоветуешь. Привет, я Пит. Добро пожаловать в лес лагеря полукровок. Не будете ли вы столь любезны, чтобы принять участие в коротком опросе с целью определения рейтинга удовлетворенности клиента? Ваше мнение важно для нас». Отлично, спасибо. Пит опустил руки в ту туманность, где должны были бы находиться карманы, достал глянцевую брошюрку и принялся читать. «Лес — ваш промежуточный пункт назначения на пути к... здесь сказано забавам. Мы же вроде бы поменяли на увеселение. Видишь, подбирать слова нужно внимательнее. Был бы Поли...» Пит вздохнул. «У него показать товар лицом лучше получается. В любом случае, добро пожаловать в лес у лагеря полукровок!» «Ты это уже говорил», — заметил я. «И то правда». Пит достал красную ручку и принялся редактировать текст. «Эй!» — задев меня плечом, Мэг прошла мимо. Пораженная благоговейным страхом, она молчала секунд 12, что можно было считать новым рекордом. «Мистер Паровая Грязь, ты здесь заплутавших полубогов не видел?» «Мистер Паровая Грязь!» — Пит шлепнул ладонью по брошюре. «Вот это и есть эффективный брендинг! И насчет заплутавших полубогов — отлично! Нельзя допустить, чтобы гости болтались тут бесцельно. Надо повесить карты на входе в лес. Здесь столько всего замечательного, а об этом никто даже и не знает. Обязательно поговорю с Поли, когда вернется». «Кто такой Поли?» — Мэг сняла запотевшие очки. Пит кивнул на второй гейзер. «Мой партнер. Может быть, если получится вставить фотографию в брошюру...» «Так ты видел заблудившихся полубогов?» — спросил я. «Что?» Пит попытался сделать в брошюре какую-то пометку, но та уже отсырела от пары, и ручка просто проколола бумагу. «А, нет! В последнее время не видел. Но ситуацию с указателями нужно поправить. Вы знали, например, про эти гейзеры?» «Нет», — признался я. «Ну вот! Единственные парные гейзеры на Лонг-Айленде, а никто о нас даже не знает. Никакой рекламы, ни слуху, ни духу. Вот почему мы убедили совет директоров нанять нас». Мы с Мэг переглянулись. Похоже, мы впервые были на одной волне. Волне полнейшей растерянности. «Извини, так ты хочешь сказать, что у леса есть совет директоров?» — спросил я. «Ну, конечно!» — отозвался Пит. «Дриады, другие духи природы, разумные монстры. Надо же кому-то думать о стоимости недвижимости, обслуживании, связях с общественностью. Убедить совет нанять нас для маркетинга было непросто. И если мы облажаемся, ох!» Мэг похлюпала кедами в грязи. «Может, пойдем? Не понимаю, что он такое несет?» «В том-то и проблема», — вздохнул Пит. «Как сочинить четкий и ясный текст, который передавал бы верный образ леса? Когда-то о таких паликах, как мы с Поли, слышали все. Нас искали туристы. Люди приходили к нам давать нерушимые клятвы. Беглые рабы искали у нас убежище. Мы получали подношения, за нас молились. То-то было славно. А теперь ничего». Я тяжело вздохнул. «Понимаю». «Парни», — вмешалась Мэг, — «мы ищем пропавших полубогов». «Верно», — подхватил я. «О, великий! Пит, как ты думаешь, куда могли пойти наши друзья? Может, ты знаешь какие-то тайные местечки в лесу?» Бедные глаза Пита прояснились. «Вы знаете, что у детей Гефеста есть тайная мастерская в северной части леса, так называемый бункер 9?» «Я знаю», — сказал я. «О!» Из левой ноздри Пита вылетело облачко пара. «А знали, что лабиринт перестроился? Справа отсюда в лесу есть вход. Мы знаем», — сказала Мэг. Пит, похоже, огорчился. «Может быть, — предположил я, — это доказывает, что ваша маркетинговая стратегия работает?» «Ты так думаешь?» — пенистые волосы Пита зашевелились. «Да, да, возможно, так оно и есть. Вы, кстати, наши фонари видели? Моя идея!» «Фонари?» — спросила Мэг. Из гейзеров вырвались и метнулись через небо два луча красного света. Подсвеченный снизу, Пит выглядел как самый жуткий на свете рассказчик историй про привидения. «К сожалению, они привлекли нежелательное внимание», — Пит вздохнул. «Поле не разрешает мне пользоваться ими часто. Он, кстати, предлагает взять для рекламы дирижабль или, может быть, гигантского надувного Кинг-Конга». «Клёво!» — вставила Мэг. «Но знаешь ли ты что-нибудь о тайной роще с шепчущими деревьями?» Должен признаться, получилось у неё хорошо. Вернула к теме. «Я как поэт такую прямоту не культивирую, но как лучник умею ценить точность выстрела». «Ох!» Пит опустился в облако пара, и прожектор придал ему цвет вишнёвой крем-соды. «О роще мне говорить не полагается». Я ощутил покалывание в ушах и с трудом сдержал рванувшийся из горла крик. «Ага!» «Почему тебе не полагается говорить о роще?» Дух покрутил в руках отсыревшую брошюру. «Поли сказал, что это отпугнет туристов. Рассказывай о драконах, — сказал он мне. Рассказывай о волках, змеях и старинных машинах убийства. Но ни слова о роще». «Старинные машины убийства?» — повторила Мэг. «Да», — осторожно ответил Пит. «Мы рекламируем их как семейное развлечение. Но роща...» «Поли сказал, что это наша худшая проблема. Нахождение оракула здесь не предусмотрено. Поли пошел туда посмотреть, можно ли ее перенести, но...» «Не вернулся», — догадался я. Пит с несчастным видом кивнул. «И как мне теперь вести маркетинговую кампанию в одиночку? Я, конечно, могу проводить телефонные опросы, но для установления контактов необходимы личные встречи, и у Поли это получалось лучше». Голос Пита сорвался на печальное шипение. «Может быть, мы могли бы найти его, — сказала Мэг, — и вернуть». Пит покачал головой. «Поли взял с меня слово, что я не пойду за ним и никому не скажу, где находится роща. У него хорошо получается сопротивляться тем странным голосам, но у вас, ребята, нет ни малейшего шанса». Меня так и подмывало согласиться. Гораздо благоразумнее представлялись поиски старинных машин убийства. Но потом я представил, как Кайла и Остин, постепенно теряя рассудок, бродят по древней роще. Они нуждались во мне, а значит, мне нужно было узнать их местонахождение. «Извини, Пит». Я недоверчиво покачал головой и окинул его тем критическим взглядом, которым приземлял самых честолюбивых исполнителей на бродвейских прослушиваниях. Но я на это не куплюсь. Вокруг Пита забурлила вулканическая грязь. «Ты о чем?» «Думаю, никакой рощи и в помине нет. А если и есть, то тебе о ней ничего не известно». Его гейзер заворчал. Пар закружился в луче света. «Я... Мне все известно! И, конечно, она существует!» «Неужели? Тогда где билборды? Почему она нигде не упоминается? Где посвященный ей веб-сайт? Почему в соцсетях не встретить хэштега #роща/додоны?» Пит бросил на меня сердитый взгляд. «Я все это предлагал! Да Поле не позволил!» «Ну так давай, продай нам этот продукт. Покажи, где эта ваша роща!» «Не могу! Единственный вход...» Он посмотрел мне за плечо, и его лицо как будто потекло. «Вот же...» фонари погасли. Я обернулся. Мэг пискнула даже громче, чем чавкали ее кеды в грязи. Глаза не сразу приспособились к сумраку, а когда приспособились, я увидел на краю поляны трех черных муравьев размером с танк «Шерман» каждый. «Пит, я изо всех сил постарался сохранить хладнокровие. Ты упомянул про нежелательное внимание. Я имел в виду мермеков. Надеюсь, на ваш отзыв о лесе у лагеря полукровок это никак не повлияет».